Начало разговора. Знакомство. Start a conversation. Familiarity. Извините за то, что вмешиваюсь. Sorry for interrupting you. Я хотел бы с вами поговорить. I would like to speak to you. Вы сейчас очень заняты. Are you very busy at the moment? Не уделите мне минутку. Could you spare me a moment? Можно сказать вам одно слово? Can I have a word with you? Я лишь хотел сказать вам, что... I'd just like to tell you that... Могу я у вас спросить? May I ask you a question? Вы мистер Браун? Mr. Brown, I believe. По-моему, мы раньше не встречались. I don't think we have met before. Как вас зовут? What's your name? Можно узнать ваше имя? May I ask your name? Разрешите представиться, я Джон Смит. Let me introduce myself. I'm John Smith. Меня зовут Сэм Смит. My name is Sam Smith. Приятно познакомиться. It's nice to meet you. Приятно с вами познакомиться. Pleased to meet you. Очень приятно. Glad to meet you. Вы не знакомы с моим другом? You haven't met my friend, have you? Разрешите вас ему представить. Let me introduce you to him. Разрешите мне представить вам мистера Джонса. Allow me to introduce Mr. Jones to you. Я хочу познакомить вас с миссис Блэк. I want you to meet Mrs. Black. Вы уже знакомы с миссис Стоун? Have you met Mrs. Stone? Я из России. I'm from Russia. Было очень приятно познакомиться с вами. I'm so glad to have met you.